Глава 24. Что-то пошло не так. В очередной раз нас подняли по тревоге. Командир, отдав распоряжение собраться в классе через 20 минут, ушел в штаб на постановку задачи. Есть время забежать в душ, ополоснуться после спортзала. И перекусить бы желательно. Кто знает, что доведет командир, когда вернется из штаба. Блокнот и ручку в карман убрал. Теперь можно и в холодильник заглянуть. Ух ты! Кто-то неосторожно оставил колбасу. Времени на раздумья нет. Прости, приятель. И спасибо. В класс все прибежали почти одинаково. Как всегда, начались расспросы, кто что слышал. Судя по крупицам информации, идем все-таки в лес. «Товарищи офицеры!» Подал команду первый, кто увидел входящего командира. «Товарищи офицеры!» Разложив бумаги на рабочем столе и приняв доклад от начальников отделений о наличии личного состава, командир начал постановку задачи. «В Очхой, Мартановском районе, севернее реки Фортанга, местные жители видели людей с оружием и рюкзаками», указал он район на большой карте, занимающей всю правую стену класса. «В данный момент туда выдвигаются подразделения внутренних войск, где установят засады в местах возможного маршрута противника. Также с 3-го ССГ выдвигается базирующаяся там разведка, которая демонстративно перекроет восточное направление». Сноска. ССГ. Сводная специальная группа. «Наша задача – выйти в район рано утром и осуществить поиск в указанных квадратах. Заброска в район планируется воздушным способом. Если в данном районе не найдется площадки для вертолета, спускаться будем по веревкам. Всем приготовить спусковые системы. Прибываем в район, базируемся. На следующее утро начинаем вытеснять противника к засадам. В каждую тройку обязательно возьмите приборы ночного видения. Насколько затянется операция, неизвестно. Еды и воды нужно минимум на 3 дня. Боевые порядки на доске. Выезд через час. Вопросы есть? Вопросов нет. Да, повязки свой-чужой возьмите. Когда выходить будем, наденьте на левую руку, чтобы свои не подстрелили». Когда мы прибыли на аэродром, пилоты прогревали двигатели. Видать, тоже хотели успеть до сумерек. Уже 3 часа дня. Лететь до района около 40 минут, плюс поиск места для посадки, плюс высадка, плюс вернуться домой. Времени на все про все не так уж и много, а нам надо найти, где разместить базу. Места для посадки, естественно, не нашлось. Горный рельеф не подходит для увеселительных поездок. Выбрали небольшой прогал в кронах, который можно использовать для спуска группы. Хомяк заранее закрепился у двери, ожидая команды. Выходил первым. Вертолет завис точно над черным зияющим отверстием в густом желто-зеленом ковре из крон деревьев. Выпускающий открыл дверь и, оценив обстановку, скинул сумку с веревкой. «Пошел!» – дал он добро, дублируя команду махом руки. Когда хомяк исчез в проеме левой сдвижной двери, вертолет пошатнуло потоком ветра, заблудившимся в горах. Выпускающий напряженно всматривался вниз и нервно переговаривался с командиром экипажа по внутренней гарнитуре. Что-то пошло не так. Сумка, зацепившись за один из сучков, оказалась в стороне от вертолета, натягивая веревку по диагонали. Пилоты тщетно пытались выпрямить позицию, но непредсказуемые порывы, словно издеваясь, мотали борт. В следующую секунду вертолет, словно бульдозер, потащил хомяка сквозь хлещущие ветки, ударяя о крепкие стволы. Один конец веревки обвивает мощное дерево, другой прикреплен к ревущему вертолету, а посреди натянутой тетивы беспомощно болтается Володя. Мы примкнули к иллюминаторам и наблюдали, как хомяк отбивается от лупящих его веток. Он бы и рад отцепиться, долететь вниз еще 15 метров. Ему бы спуститься ниже, но натянутая веревка крепко зажала спусковое устройство. Володя бы нашел выход, если бы не винты, создающие вихри и раскачивающие деревья. Вертолет же не мог зависнуть ровно и таскал хомяка, как тряпичную куклу, сквозь плотные кроны. Если вы думаете, что вертолет легко удержать над квадратом 5 на 5, то ошибаетесь. Вертолет – это не машина на гладком асфальте. Это 7 тонн железа, подвешенного в воздушном потоке, который в горах постоянно меняет направление. Обессилевший хомяк подавал выпускающему знак резать веревку. Это не проблема. На такой случай у нас всегда есть запасная. Но как быть с Володей? Опустившись на максимально возможную высоту, задевая колесами верхушки деревьев, выпускающий показал, что срежет веревку сверху. Убедившись, что его поняли, достал нож и, помолившись, быстро сделал свое дело. До земли оставалось 5 метров. Ветер усилился. Подходящего места для спусков рядом нет. Условия плохие. Настроение в группе после того, как на наших глазах срезали веревку, мягко сказать, ухудшилось. Но оставлять Володю одного внизу никто не собирался. Вертолет сделал круг, чтобы остудить двигатели, и вновь завис над районом. Точку высадки сместили ниже по склону, метров на 150. Быстро закрепив запасную веревку, выпускающий дал указание спускаться, плотно прижав локти к телу, подбородок к груди, а ноги держа вместе. Проскочить на скорости через кроны деревьев и постараться ничем не зацепиться. Не задерживаясь, мы друг за другом пошуршали вниз. Заняв круговую оборону и дождавшись, когда крайний окажется на месте, мы начали собирать дозор на поиски. К моменту выдвижения группы вертолет ушел на базу. В восстановившейся тишине стало слышно, как кто-то пробирается через кусты. «Отбой! Это хомяк!» – прозвучало в наушнике. Напряжение сменилось радостью. Володино лицо хоть и было в ссадинах, но разбитые губы добродушно улыбались. Передвигаясь как робот, он зашел в центр группы. «Когда вы пошли на круг, я решил, что вы на базу обратно полетели», — засмеялся хомяк. «Дурак, что ли? Разве мы тебя бросим?» — отвечали мы, хлопая его по плечу и обмениваясь рукопожатиями, будто давно не видели. «Мало ли, вдруг веревки больше не было. Я уж думал, вот оно. Один на банду пойду. Звездный час, мать его, ети!» Позывной раскрывал качество этого крепыша. Такой же мягкий, добрый и неунывающий. Даже после того, как его скинули с вертолета, он все равно улыбался. «Байкал, пойдешь старшим в головном. Готовьтесь вытягивать группу. Хомяк, ты давай в ядро пока. Остальные круговую». Вмешался в разговор командир и, смягчившись, спросил. «Ну, ты как? Идти сможешь?» «Смогу. Рюкзак удар смягчил. Шея только болит, повернуть не могу». «А с лицом что?» «Так я тут обо все деревья отметился. Каждую ветку на вкус попробовал». Володя сплюнул. «А когда верх начали вытягивать, думал, все ребра переломает». «Ладно, давай к Цибику, пусть посмотрит. У вас 10 минут, и начинаем движение. Уходить надо». «Принял». Базироваться пришлось недалеко от места высадки. Темнело быстро, и времени не хватало. День как начался в суматохе, так и закончился в ней. Подъем в 5 с первым просветом, к 6 готовность к выдвижению, но утром нас ожидал сюрприз. Неприятный сюрприз. Туман. Из-за плохих условий для поиска выход группы отложили на час. День не задался с самого начала. Густой и до жути противный туман был везде. Он окутывал все. Каждый куст, каждое дерево, каждую кочку, усложняя работу головного дозора. Скорее всего, это был не туман, а очередное облако, которое так не вовремя заблудилось в забытых всеми горах. Навалившись влажной массой, проникая под влажную одежду, оно заставляло дрогнуть до костей. Я думал о том, как где-то там внизу, в долине, люди собираются на работу, пьют кофе и переживают, что пойдет дождь и снова придется мыть машину. Так странно осознавать, что где-то есть другой, спокойный мир. Разделившись на две группы, мы выдвинулись в район поиска по заранее обозначенным маршрутам. Отгоняя мысли о комфорте, я сосредоточился на поиске. Шли тихо. Даже лес молчал, будто решил устроить себе выходной в такую погоду. Аскет оказался в другой группе, это радует. Отряды разошлись на километр, когда кабан, идущий первым в головном дозоре, обнаружил свежие человеческие следы. Район закрыли для гражданских. Старший головного дозора поднял кулак. Мы остановились и вслушались в тишину. Ничего подозрительного. Медленно опуская руку, Барс дал группе команду бесшумно уйти в средний уровень и ждать. Я был третьим в головном дозоре и дублировал команды назад. Поразмыслив, Байкал принял решение углубиться дальше двойкой, изучить следы. Меня оставили на оттяжке, а сами спустились по следам метров на 20, между двумя сопками. Грохот очереди разрезал тишину настолько внезапно, что на мгновение затормозились все рефлексы, наработанные в этой школе выживания годами. Оторопев, я не мог понять, откуда стрельба. Похоже было на то, что кто-то случайно нажал на спусковой крючок автомата. Но увидев, как перекошенный Байкал падает в яму, а кабан бегом перемещается еще ниже, я испугался и одновременно очнулся. Прислонившись к стволу дерева и быстро скинув предохранитель, я открыл огонь в предполагаемое местонахождение противника. Цель скрывал кустарник и проклятый туман, но вспышки выдавали позиции боевиков. На сопке слева две огневые точки. Подготовились суки. Ждали. Затянули в ловушку. Отстреляв первый магазин плотными очередями, я заставил врагов притихнуть. Выиграл немного времени для Байкала и кабана. Теперь стреляли и по мне. Укрывшись за деревом и сменив магазин, я увидел нарисовавшегося справа Кижуча. Отточенными движениями пулеметчик залег за поваленное бревно и приготовился к стрельбе. Держитесь. Еще пятеро из нашей группы разом открыли огонь, безжалостно выкашивая все на этой сопке. Сверху я видел Байкала. Он лежал за укрытием и перетягивал ногу жгутом. Кабана, к сожалению, видно не было. Грамотно замутили сволочи. Вчера спалили нашу высадку, натоптали следов, а сегодня с самого утра ждали на изготовленных позициях. Шок от начала перетек в страх. Когда страх прошел, появилась злость. А когда поутихла злость, проснулся азарт. Посмотрим, кто кого. Надо их с господствующих высот согнать. Продолжая поливать огнем, боевики прижимали нас к земле. Над нашими головами и за спинами раздались взрывы. Воги. Стреляют из подствольного гранатомета. Может и прилететь. Азарт уступил место страху, но выбора нет. Нельзя позволять им поднимать голову. Выявляем огневые точки, подавляем. Выявляем, подавляем. Все как отрабатывали. По радиостанции шел плотный обмен. Радиотишина больше не требовалась. Кабан уже добрался до Барса и оказывал первую помощь. Рядом уверенно работал Кижуч, добавляя силы духа. Оно и понятно, когда на твоей стороне пулемет, чувствуешь себя намного комфортнее, чем когда он против тебя. Долго не протянем. Нам бы Байкала забрать и отойти, но противник плотно прижал. Штурмовать сопку при такой видимости и малыми силами – глупо. Тут мелодия нашей перестрелки поменялась. Незнакомые нотки ударили по ушам. Точно! Изменилась интенсивность стрельбы. Сверху очереди стали чаще и насыщеннее. Как будто у боевиков завязалась своя перестрелка. Это наши, вторая группа. Зашла с другой стороны. Услышав о раненых, ребята перестроились и выдвинулись к нам на помощь. Определив огневые точки по звуку, парни зашли к врагу с правого фланга, выдавливая с высоты. Но в тумане передовая тройка второй группы не заметила, как вышла в упор на секрет. Сноска. Секрет. Замаскированная позиция. Противник был опытен и подпустил их ближе. Когда дистанция сократилась до 20 метров, они устроили шквал огня. Секрет противника, выпустив по магазину, оставил позиции и скатился вниз. Виталию срубило первой же очередью, в упор 5 пуль. 5! 5, сука, ненавистных пуль пронзили друга, еще стоящего на ногах. Бурый орал, как раненый зверь, но в его голосе вперемешку с дикой болью звучали ноты ненависти. Даже сбитый с ног и истекающий кровью, он был готов сражаться. Страшнее и в то же время мужественнее картину трудно представить. Пытаясь уничтожить любое сопротивление, противник давил нас автоматическим огнем с правой сопки. Лежащий в собственной крови Виталя только добавлял задора в их огневой налет. Слышно, как они кричат, подбадривая друг друга и радуясь удачной засаде. Каждый в тот миг сделал выбор. Мы сами выбрали нелегкую судьбу. И как бы нам ни было страшно, каждый знал, что делать. Отлеживаться за укрытием не удастся. Когда раненый товарищ под обстрелом, вопрос о собственной безопасности уходит на задний план. Единение боевого братства проверяется именно в такие моменты. Не поднимая головы, стараясь не попасть под пули, мы ползли вперед, скрываясь в небольших впадинах рельефа и используя заросли. Спешили, насколько возможно, слыша, как голос друга становился все тише. Нет, он не просил спасти. Он рычал от боли и злости на врагов. На себя, за то, что не мог выносить пули, разорвавшие плоть и засевшие глубоко в ранах. Сжимая автомат ослабевшими руками, даже сейчас он хотел сражаться. Посмотрев в глаза Виталия, я не увидел страха, лишь принятие неизбежности. Он не ждал помощи. Зная, что противник ближе, готовился встретить смерть, а в его взгляде кипело желание уйти подороже, прихватив на тот свет побольше боевиков. Губы Бурова посинели, и с них срывался хрип. Его кожа стала смертельно бледной, и от этого охватывало отчаяние, злость долбила в виски. Но мы все же надеялись достать его живым. А там вертушки, там госпиталь, там нашим врачам такую поляну закатим, лишь бы не отпустили его с этого света. Лишь бы удержали. Его младшей дочке даже годика нет. Он должен выжить. У него характер. «Виталь, держись! Мы сейчас!» Заняв углубление чуть выше по склону от Бурова, я пытался до него докричаться. Катран пополз ниже, к поваленному дереву, под которым укрылся раненый товарищ. Я подавлял противника огнем, прикрывая перемещение Катрана, как вдруг почувствовал, как в яму, в которой я занял позицию, упало что-то тяжелое. Граната. Все нутро сжалось. Я знал, выбраться из укрытия мне не дадут. Оставалось смириться. Смерть будет, и будет напрасной, ведь я так и не смог помочь товарищу. Прости, Виталь, прости. У меня почти получилось. Мысли понесли меня дальше, туда, к моей семье, которую я не видел уже 4 месяца. Я муж, отец, сын. Вспомнил, как родные каждый раз с нетерпением ждут моего возвращения, рассчитывают на меня, любят. Любят по-настоящему. Но теперь, вместо счастливых улыбок в редкие встречи, вместо сладких поцелуев любимой, вместо катания сладкой принцессы на шее и вместо теплых объятий уже возмужавшего сына, меня ждет красивый, но бездушный гроб. От душевных мук хотелось грызть землю зубами, рвать на себе одежду. Я злился на туман, на небо, на противника, на все, но в первую очередь на себя. Из-за невыносимой боли я вдруг почувствовал, что такое жить. Как много не сказал из-за вредности и упрямства тем, кого люблю. Как мало успел сделать, боясь чужих мнений. Я ведь мог жить ярче, мог помочь многим людям измениться в лучшую сторону. У меня столько сил, что их хватит на несколько сотен лет. Но я лежу в холодной яме, свернувшись маленьким грязным комком, сжимая холодный автомат. Сколько лет я чувствовал его силу, спал с ним в обнимку, и вот теперь, в мой последний вздох, он снова со мной. Только он и я. И вся стрельба вмиг стала отдаленной и совершенно пустой. Не знаю, сколько прошло времени. 3 секунды, 10... Борьба, тревог и раскаяний, как мне казалось, длилась вечно. Мне вдруг стало важно, сколько человек придет на похороны, что теплого они скажут обо мне маме, любимой. Успел ли я сделать что-то хорошее, чтобы оставить о себе светлую память у друзей? Ничего. Не знаю, почему судьба ко мне благосклонна. Не знаю, за что высшие силы так оберегают меня. И почему выделили самого искусного ангела-хранителя, который наверняка, постоянно ругаясь, достает меня из всяких передряг? Нет у меня ответа. Но пролежав в таком положении и не почувствовав взрыва, вместо лика смерти я увидел аскета, заглядывающего в яму. «Чё лежишь? Прикрывай!» «Если этот демон рядом, значит вокруг точно не рай». Робко осмотревшись, я обнаружил крупный обломок ветки, который принял за упавшую гранату. Летящие над укрытием пули сыграли великолепную шутку и срубили ветку, упавшую в яму с глухим стуком. Я был настолько счастлив, что даже не рассердился на собственную трусость. Угасающие стоны Бурова вернули меня в реальность, охваченную боем. Звук вокруг вновь стал громким и режущим. Выползая из ямы, я увидел, как аскет перетягивает жгутом окровавленную правую ногу Виталия. Левая уже перетянута. Видимо, Бурый использовал единственный жгут на более поврежденную конечность, а правая обильно истекала кровью. Только теперь я узнал, с кем мы, прикрывая друг друга, ползли все это время к товарищу. И здесь он первый. Но в этот раз я радовался. Ваня – отличный специалист, да и храбрости ему не занимать. «Прикрывай, буду вытаскивать!» Взвалив на себя Виталю, сказал аскет. «Держу, пошел!» Группе удалось отбить раненых и стянуть их в центр. Самый легкий случай у Байкала – сквозное ранение в мягкие ткани бедра. Намного хуже у Бурова и Рыбака, лежавших в окровавленных бинтах, замотанных на скорую руку под огнем. Цыбик уже вовсю работал над Игорем. Парни были в передовом дозоре, который первым пришел нам на помощь. У Рыбака в центре груди зияла огромная вытянутая дыра, словно пуля калибра 5,45 вошла в тело плашмя. В темно-багровом отверстии пузырилась кровавая пена. Второе отверстие еще больше, но ниже на спине, проглядывалось в районе селезенки. Похоже, пуля, пробив легкие, продолжила крутиться и прогуливалась по всем внутренностям Рыбака. Было больно смотреть на умирающих товарищей, но время не терпит промедлений. Надо наложить окклюзионную повязку, перекрывая доступ воздуха в грудную полость, и вставить компрессионную иглу во второе межреберье слева. Аккуратно вставить на 3-4 см, чтобы проникнуть в грудную полость, но не пробить легкое. Снять избыточное давление, но даже таких действий катастрофически мало. У Рыбака внутреннее кровотечение, перебиты органы, а здесь нет условий для операции. Нужна срочная госпитализация. Где вертолеты? Виталя лежал синий. Наложив жгуты более основательно и перебинтовав все раны, мы наблюдали, как он увядает. Слишком много крови успел потерять. На 5 пулевых отверстий в обе нижние конечности у Бурова был всего один ИПП и жгут. Сноска, ИПП. Пакет перевязочный, индивидуальный. Аскет молодец, не раздумывая, отдал Бурому свой. Думаю, любой из нас поступил бы именно так. Уверен. Боясь отойти от друга, я лежал рядом и смачивал его пересохшие губы кусочком бинта, пропитанного водой. Еще недавно пышущий здоровьем и улыбающийся спортсмен сейчас напоминал сухую светло-фиолетовую мумию. И вся эта метаморфоза происходила на глазах. Не знаю, на чем он держался или кто держал его на этом свете, но я молил Бога и Виталю только об одном, лишь бы он выкарабкался. «Виталь, помнишь, ты обещал приехать ко мне в гости летом? Со своей семьей ты меня познакомил, а я тебя со своей еще нет. Помнишь?» В ответ тишина. Лежа на животе и сложив руки у груди, Бурый дрожал, словно от холода. Когда его штаны, пропитанные кровью, срезали, нам открылись новые отверстия. Одна пуля застряла в автомате, в том месте, где рожок входит в паз. Пробила стенку ствольной коробки, разбила рожок и осталась там. Если бы не автомат перед животом, то... Не хочу об этом думать. Ситуация и без того удручающая. Кто-то принес спальник и накрыл Бурова, но это не помогло. Игорь и Виталик умирали. Умирали, глядя нам в глаза. Я уводил взгляд, чтобы не выдать мрачные мысли, и ненавидел себя за слабость. Где вертушки, когда они так нужны? Прошел час. Невыносимый час раздумий и боли, прежде чем погода открыла небо для полетов. Три борта, разрезая пропеллерами воздух, стремительно летели из разных точек за нашими парнями. Стрельба прекратилась, вертушки ушли. Все затихло и стало спокойно. Никто не разговаривал. От этой тишины становилось противно. Откуда-то взялся мандраж, тело трясло. Может, продуло, пока стоя под вертолетом цеплял с ребятами лебедку? А может, нервное? Или вовсе от страха. Хотя бояться поздно. Да какая разница? Просто на душе тошно. Тошно. Я же знаю вас как облупленных парней. Вам нельзя умирать. На таких, как вы, держатся понятия дружбы. За Байкала не переживали. Одна пуля, сквозное, скоро поправится. Рыбак, когда его поднимали на борт, отмахиваясь от веток ослабевшими неестественно белыми руками, хрипел и мычал от боли. А Бурый... Бурый висел без сознания, как кукла. Я отворачивался, чтобы не видеть, как обмякшее тело проходит сквозь кроны деревьев, ветки которых, цепляясь, норовили содрать синюю кожу. Лес не хотел отпускать Виталию. На небольшой поляне остались пропитанные кровью обрезки одежды, наспех срезанные с парней. Надо идти. Куда угодно, лишь бы подальше от этой окровавленной земли. Следующие два дня мы искали банду, устроившую засаду, но не нашли. Листва спрятала все следы. По ночам, лежа в палатке в свободное от дежурства время, я заставлял себя спать и не думать о плохом. Не получалось. Неужели я больше не услышу умиротворительных рассказов рыбака? Не услышу его подколов? Неужели больше не услышу ворчания на кухне, что ему, как всегда, мало оставили? Я готов таскать в рюкзаке лишнюю банку тушенки, зная, что где-то на выходе ты подсядешь и скажешь свое коронное. Есть что поесть? Мы же тебя любим, рыбак, по-настоящему, всем коллективом, хоть ты и ленивый ворчун. Берешь шоколадку, говоришь всем, что сможешь прожить на ней 3 дня. А мы смеемся, зная, что обязательно подсядешь рядом на привале и придется с тобой поделиться баночкой тушенки. Ты только выживи, а я уж обещаю устроить пир, где ты наешься до отвала. А ты, Бурый, зачем познакомил меня со своей семьей? Зачем? Раз за разом перед глазами всплывает картина, как семья Виталий получает похоронку. Как открывают дверь одному из наших и сразу по лицу читают страшную новость. Как Вика захлопнет дверь, будто прячась от страшной истины. Как маленькие дочери не поймут, почему у мамы перехватило дыхание, а в глазах застыли слезы и нежелание верить. Она прижмет к себе испуганных дочерей и больше никогда не отпустит. Никогда. Ведь она уже отпустила любимого. Поверила ему и отпустила. А он больше не вернется. Больше она никого не отпустит. Больно. Вспоминаю, как трусливо хранил себя в яме. Смерть была рядом, совсем близко. Страшная новость вот-вот могла нависнуть над родными. О себе я уже не думал, ведь не успел бы ничего почувствовать. Умирая, человек страдает меньше, чем люди, которые его любят. Не знаю, кого благодарить. Я могу смеяться, нести очередной бред, улыбаться родным и притворяться, что ничего не произошло. А внутри продолжается бой, который не прекратится. Надо жить, и пока есть возможность, оставлять след в судьбах людей каждый день. Это важный урок, за который пришлось заплатить страшную цену. Ребята, только держитесь. Я больше ни о чем не прошу.